Эрл Стэнли Гарднер. Дело о ледяных пальцах. Глава первая. «Это что-то совсем новое, шеф», — заявила Делла Стрит, личный секретарь Перри Мейсона. Мейсон оторвался от книги, которую внимательно изучал, и покачал головой. «Что может быть нового в нашем деле, Делла?» «Но это действительно так. В приемной вас ожидает клиентка. Она заявила, что может уделить вам не более 20 минут». «Что? Она может уделить мне 20 минут?» – переспросил Мейсон. «Вот именно». «Это действительно что-то новое», – вынужден был признать Мейсон. «Как ее звать, Делла?» «Одри Бикнелл». «Возраст?» «Под 30». «Блондинка, брюнетка, рыжеволосая?» «Жгучая брюнетка. В ней чувствуется сильная личность. Вам она понравится». «Ты так думаешь?» «Производит впечатление искреннего человека, но вся как натянутая струна. За 2-3 минуты, что я с ней разговаривала, выясняя ее имя и адрес, она раз 5 взглянула на часы. Секретарша. Сейчас не работает. Не замужем. Снимает квартиру. Живет одна». «Ищет компаньонку, девушку такой же профессии, для совместного ведения хозяйства». «Ты спросила, зачем она хочет меня видеть?» «Да, но она ответила, что у нее мало времени, и она предпочитает объяснить все сама. Говорит, дело очень важное». «Хорошо», — решил Мейсон. «Пусть войдет. Посмотрим, что она нам скажет. Из того, что ты рассказала, можно предположить, что она весьма привлекательна». Делла Стрит очертила в воздухе женский силуэт. «Чего же мы ждем?» — усмехнулся Мейсон. «Что нас удерживает?» «Женская интуиция. Выражение лица, с каким она сказала, что не может объяснить мне, зачем вы ей нужны. Думаю, она знает, что производит более сильное впечатление на мужчин, нежели на женщин». «Ладно, посмотрим. Ты возбудила мое любопытство, и я готов принять ее... даже если это помешает встрече, назначенной на 16 часов». «В вашем распоряжении 10 минут», — заметила Делла Стрит. «А она готова уделить мне 20», — воскликнул Мейсон. «Теперь уже 17», — взглянув на часы, уточнила Делла. С этими словами она вышла в приемную и тут же ввела в кабинет Одри Бикнелл. «Мисс Бикнелл, мистер Мейсон», — представила Делла их друг другу. Одри Бикнелл быстрым шагом подошла к Мейсону, протянула ему руку и улыбнулась темными выразительными глазами. «Как мило с вашей стороны, что вы согласились принять меня, мистер Мейсон. Я знаю, в подобных случаях следует заранее договариваться о встрече, но это очень срочное дело, и я...» Она запнулась, взглянув на часы. Затем улыбнулась и продолжила. «И вы не возражаете, если я сразу перейду к сути?» «Прошу вас, начинайте». «Вашему секретарю я назвала себя и свой адрес. Я очень сжато изложу цель моего визита. Полагаю, вы бывали на скачках?» «Да». «И знаете, как там играют?» Мейсон кивнул. «У меня 5 билетов по $100 каждый на лошадь под номером 4 по кличке Пехотинец. Она участвует в 3-м заезде сегодня днем. Когда билеты покупали, ставки на эту лошадь составляли почти 50-1. Думаю, они изменятся. Но эта ставка хорошо окупится». «Если лошадь выиграет», — уточнил Мейсон. «Или, вернее, если она уже выиграла, так как скачки уже закончились». «Да, если лошадь уже выиграла», — повторила девушка. «И что вы хотите от меня?» «Я хочу оставить эти билеты у вас. Если лошадь выиграла, вы должны получить деньги и передать их мне». «Минутку», — перебил ее Мейсон. «Вы сами покупали эти билеты?» «Да». «Можно узнать, вы регулярно играете на скачках?» 3-й раз в жизни делаю такую крупную ставку. Иногда ставила по $2 через...» Она опустила глаза. «Через букмекера». «Как вы находили букмекеров?» — поинтересовался Мейсон. «В офисе, где я работала, был молодой человек, который знал, на какую лошадь делать ставку. Иногда мы играли вместе, иногда я одна». «Не более $2?» «Да». «Наверное, вам очень настоятельно рекомендовали поставить на эту лошадь», — заметил Мейсон. «А разве это имеет значение?» «Не имеет значения для того, чтобы получить деньги», — ответил Мейсон. «Но чтобы защитить вас и, честно говоря, себя, я хочу иметь полную картину всего». «Защищать себя вам не понадобится. От вас требуется подойти завтра днем к окошечку, где выдают деньги, получить их и ждать моих дальнейших инструкций. Вот и все». «А если лошадь не выиграла?» — спросил Мейсон. «Тогда вам не придется идти на ипподром», — улыбнулась девушка. «Похоже, вы уверены, что лошадь выиграет или уже выиграла». «Конечно. Я не стала бы ставить на лошадь, если бы думала, что она проиграет. Но вы ошибаетесь, думая, что мне подсказали поставить на нее. Я выбираю лошадь интуитивно, главным образом по кличке. Если у лошади красивое звучное имя, что-то мне говорит, что она выиграет». «Ну что же», — вздохнул Мейсон, — «я хочу задать вам несколько вопросов. Вы, конечно, сами пошли на ипподром, чтобы сделать ставку и получить билеты». После некоторого колебания она ответила: «Да». «И вы покинули ипподром до окончания скачек». Снова после некоторого колебания она ответила: «Да». «Значит, вы еще не знаете, выиграла эта лошадь или нет». «Вы правы». «Но при таких ставках ваша лошадь котировалась довольно низко». «Полагаю, что так. Собственно говоря, мистер Мейсон, это совершенно очевидно. Стоит ли попусту тратить драгоценное время, чтобы все это обсуждать? Разве нельзя принять все как само собой разумеющееся?» «Я только хотел бы, чтобы вы знали, что я все это имею в виду», — ответил Мейсон. «А узнать я хочу вот что. Почему вы ушли с ипподрома до окончания скачек? Делая такую крупную ставку, вы, вероятно, многое поставили на карту. Вы решились на отчаянную игру, даже если учесть, что вы заранее обладали верной информацией. Выигрыш, безусловно, значит для вас очень много. Вы можете также принять и это как само собой разумеющееся». «И все-таки, почему вы покинули ипподром?» «У меня нет времени обсуждать это сейчас. Я прошу вас выступить в роли моего адвоката. Я хочу, чтобы вы получили для меня деньги. Предлагаю вам $20 в качестве аванса. Если лошадь выиграла, я компенсирую ваши усилия и время, потраченные на получение денег. Если нет, можете выбросить билеты в мусорную корзину, и у вас останется $20. Если я получу деньги, как с вами связаться?» «Я сама свяжусь с вами». «Когда?» «Завтра». «По какому телефону можно вас найти?» «Завтра суббота. Контора закрыта. Но на этом этаже находится детективное агентство Дрейка. Там работают круглые сутки. Позвоните по этому номеру и попросите Пола Дрейка. Он всегда сможет связаться со мной. Если лошадь выиграет, мне бы не хотелось иметь при себе такую большую сумму. Я хотел бы положить деньги в банк и получить чеки». «Никаких чеков», — прервала она Мейсона, — «только наличными и купюрами достоинством не более $100. Для такого солидного мужчины, как вы, это не будет связано с большим риском. Полагаю, у вас есть разрешение на ношение оружия?» «Да, у меня есть такое разрешение». «Тогда возьмите с собой пистолет». Ее глаза озорно блеснули. «Мне бы не хотелось, чтобы вас остановили и отобрали деньги. Будьте осторожны». Она внезапно поднялась. «Благодарю вас, мистер Мейсон». Девушка улыбнулась ему ослепительной улыбкой. Затем повернулась и подала руку Делли Стрит. «Вы были очень любезны и внимательны, мисс Стрит. Я вам очень благодарна». С этими словами она направилась к двери, открыла ее и шагнула в коридор. «Минутку», — попытался остановить ее Мейсон. «Я хочу», — но его слова повисли в воздухе. Дверь уже закрылась. «Возвратить ее?» — спросила Делла. Мейсон улыбнулся и покачал головой. «Мы спросим ее при следующей встрече». «Вы думаете, что еще раз увидите ее?» Мейсон утвердительно кивнул. «Насколько вероятно, что лошадь выиграет?» — спросила Делла Стрит. «Эта лошадь уже выиграла. Что дает вам основания так думать?» Она ушла с ипподрома только после того, как скачки закончились. Она слишком возбуждена и слишком нервничает. Думаю, лишь смертельная опасность могла заставить ее покинуть ипподром раньше, учитывая, что она поставила $500 на лошадь, ставки на которую составляли 50 к 1. «В 17:30 по радио будет транслироваться репортаж о скачках», — напомнила Делла Стрит. «Можем послушать. Узнаем, кто выиграл». «Безусловно», — ответил Мейсон. «Могу поспорить, что выиграл пехотинец». Делла Стрит вопрошающе посмотрела на Мейсона. «Вы настолько уверены?» «Ставки могли быть сделаны на ипподроме только после того, как завершились предыдущие скачки. Наша загадочная клиентка поставила $500 на лошадь, которая значилась в самом конце списка. Подумаем, какие обстоятельства могли заставить ее покинуть ипподром до конца скачек». «Убийство», — высказал предположение Делла Стрит. Мейсон нахмурился. «Ну, что скажете?» «Я собираюсь сказать», — продолжал Мейсон, — «что мы можем принять как само собой разумеющееся, что пехотинец выиграл и что наша клиентка оставалась на ипподроме до тех пор, пока не стали известны результаты скачек и по неизвестной нам причине не решилась предъявить билеты, чтобы получить по ним выигрыш. Я также собирался сказать, что в пользу моей гипотезы говорит тот факт, что молодая женщина со средним достатком вряд ли обратилась бы к адвокату и заплатила ему $20 за обеспечение сохранности билетов на потерпевшую поражение лошадь. Более того, если что-либо заставило нашу клиентку покинуть ипподром до окончания скачек, она бы дождалась передачи по радио, узнала бы о результатах, сохранив тем самым свои $20, и только после этого направилась бы к адвокату. Только к тому времени адвокатские конторы были бы уже закрыты. Сегодня пятница, вторая половина дня. «Все это звучит весьма логично», — согласилась Делла. «Вы меня убедили». «Но беда в том», — продолжал Мейсон, «что все это мы принимаем как само собой разумеющееся. А это ж практике юриспруденции представляет самую большую опасность». Зазвонил телефон, и Делла сняла трубку. «Встреча, назначенная на 16:30, повернулась она к Мейсону, — не состоится. Предлагаю заняться почтой до 17:30 и потом включить радио». Мейсон кивнул в знак согласия. «Я рада, что мы разделаемся с почтой», — улыбнулась Делла. «Давно пора это сделать». Мейсон открыл папку с грифом «Срочно», вынул письмо, пробежал его глазами, передал Делле Стрит. «Напиши, что меня это не интересует». Прочитав следующее письмо, адвокат дал его Делле со словами: «Напиши, что мне требуются дополнительные сведения об обстоятельствах этого дела, особенно в отношении свидетеля, который сделал опознание». На всех письмах Делла Стрит застенографировала, какой нужно дать ответ, и к 17:15 работа была закончена. «Есть еще одно письмо. Оно не срочное, но довольно важное», — сказала Делла. «На сегодня хватит», — покачал головой Мейсон. «Я люблю писать письма друзьям, чего не могу сказать о деловой переписке. Пишешь письма, получаешь ответы. Однообразная, нудная работа. Не успеешь написать письмо, как уже получаешь ответ. Конца этому нет». «Принеси лучше кофеварку, Делла, и позвони Полу Дрейку. Пригласи его на чашечку кофе. Скажи, что мы собираемся послушать репортаж о скачках». Делла достала из стенного шкафа кофеварку, кофейные чашки и сахар. Потом позвонила Дрейку. «Пол идет. Кстати, он сказал, что ему посоветовали сделать небольшую ставку на лошадь в третьем заезде». «В третьем?» – переспросил Мейсон. «Где пехотинец?» Делла кивнула. «Будет очень мило, если окажется, что Полу Дрейку намекнули именно на пехотинца». «А вот и сам игрок», — сказала Делла, когда Дрейк постучал в дверь. «Привет, красавица! С чего вдруг такой интерес к скачкам?» — спросил Дрейк. «На этот вопрос я отвечать не буду», — Делла посмотрела в сторону Перри Мейсона. Мейсон заулыбался. «Просто хотим расслабиться, Пол. Нас заела текучка, все дни похожи друг на друга. Утром контора, бесконечные телефонные звонки, почта. Затем зал судебных заседаний, где слушается очередное заурядное дело. Снова контора, снова письма. «Да, ты просто надрываешь мне душу, но не отвечаешь на мой вопрос». «А с чего это ты стал интересоваться скачками?» – задал встречный вопрос Мейсон. «Хобби», – ответил Дрейк. «Это позволяет мне отдохнуть от дел. Я нарушаю закон, покровительствую букмекерам. Сам я не могу ходить на скачки. Иногда мне подсказывают, на какую лошадь ставить. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Что ты можешь сказать по поводу своего интереса к скачкам?» «Хобби», — в тон ему ответил Мейсон, — «своего рода отдых. Это позволяет мне отвлечься от напряженной работы. Если твоя лошадь выиграет, с тебя причитается. А как насчет пончиков в кофе?» — обратился Дрейк к Дели. «Ну, если ты спустишься и купишь...» «Уже иду», — откликнулся Дрейк. «За углом есть место, где специализируются на пончиках. Я куплю пончики, покрытые шоколадом, посыпанные сахарной пудрой и...» «Мне без шоколада», — сказала Делла. «И мне тоже», — вставил Мейсон. «И мне», — неохотно согласился Дрейк. «Я просто сказал, на какую лошадь ты поставил, Перри?» «На лошадь в третьем заезде. На лошадь по кличке Пехотинец». «Пехотинец?» — не скрывая удивления, воскликнул Дрейк. Не спуская глаз Дрейка, Мейсон кивнул. Дрейк откинул назад голову и разразился смехом. «В чем дело?» — спросил Мейсон. «Пехотинец! Боже мой! Это все равно, что пожертвовать деньги ипподрому. У пехотинца нет ни малейшего шанса на выигрыш. Он не пройдет еще и четверти пути, когда победитель придет к финишу. Нужно было ставить на вундеркинда. Господи, Перри! Неужели ты попался?» «Да, Перри, ты попался на весьма сомнительную информацию. Подобного рода информация практикуется довольно широко». «Я же дилетант в этом», — скромно потупился Мейсон. «Это чувствуется», — подтвердил Дрейк. «Тебя разыграли. Это старо как мир. Послушай меня, и ты узнаешь кое-что из первых рук. Существуют разного рода подсказки. Они могут быть правильными и взятыми наобум. Если у тебя постоянный жучок, и он знает, что ты действуешь, исходя из его информации, он будет стараться указать тебе на возможного победителя. Но если ты случайный клиент, и он уверен, что ты больше не обратишься к нему, он мелет, что попало. Это встречается сплошь и рядом. Жучок выбирает доверчивого клиента, который ничего не знает о закулисных делах, происходящих на ипподроме, или о гандикапе, и снабжает его информацией, взятой с потолка. Если лошадь проиграет, что случается 999 раз на 1000, клиент больше никогда этого жучка не встретит. Если же лошадь выиграет, клиент попадает к нему на крючок и тогда может рассчитывать на правдивую информацию. Чтобы правильно выбрать лошадь, нужно знать массу вещей. Ее прошлое выступление, вес, состояние поля ипподрома, мастерство жокея. Скажи мне, Перри, кто твой жучок? Ты его знаешь? Нет. Какой-нибудь задрипанный парень? Очень симпатичная женщина. Женщина? Да. Красивая? Даже очень. Возраст? «Лет 25-26». Дрейк разразился смехом. «Никому об этом не говори! Это просто замечательно! Самым проницательным адвокатом, какого я знаю, сыграли старую шутку. Спорю, эта женщина провела еще десятка два простофиль. Красотке нетрудно найти подход к людям. О, Перри, Перри!» Мейсон взглянул на часы. «Спасибо за разъяснение, Пол. Если ты хотел попробовать пончиков до начала передачи...» Дрейк заулыбался. «Значит, мне нужно отправляться?» «Хорошо, я уже ушел». Мейсон улыбнулся Делли Стрит. «Думаю, мы не ошибемся, если скажем, что Пол Дрейк не ставил на пехотинца». Глава вторая. Из репродуктора раздался голос диктора. «Начался третий заезд! Старт! Все лошади бегут рядом. Но вот вундеркинд, фаворит, выбивается вперед. За ним тяжелые времена, темный зад, карт-бланш, пехотинец пятый. Вундеркинд у поворота, опережает других на корпус. Темный зад и тяжелые времена поменялись местами. Вундеркинд выходит на финишную прямую, бежит впереди на корпус. Вслед за ним голова в голову бегут темный зад и тяжелые времена. На голову от них отстает карт-бланш. Дрейк заулыбался, вынул из пакета пончик, облитый шоколадом, и откусил от него. «Похоже, я забрал все ставки, а вы пехотинец!» – съязвил Дрейк. Диктор между тем продолжал. «Темный зад начинает отставать. Пехотинец набирает скорость. Обгоняет карт-бланш, обгоняет темный зад, поравнялся с тяжелыми временами». Дрейк медленно положил пончик, поставил чашечку с кофе и взглянул на Перри Мейсона. «Впереди голова в голову бегут вундеркинд и тяжелые времена. За ними пехотинец. На голову отстает темный зад. За ним бежит карт-бланш. Тяжелые времена оставляет позади вундеркинда. Итак, тяжелые времена, вундеркинд, пехотинец. Пехотинец набирает скорость, обгоняет вундеркинда. Пехотинец и тяжелые времена бегут голова в голову. Пехотинец выбивается вперед. Финиш! Пехотинец приходит первым! Второй тяжелые времена. Вундеркинд третий». Делла Стрит выключила радио. «Ты забыл о своем пончике, Пол!» «Черт возьми!» — с благоговейным трепетом в голосе воскликнул Дрейк. «Не выключай, Делла! Послушаем, какие были ставки!» «Господи, наверное, эта кляча несет с собой весь монетный двор США!» «Пехотинец, подумать только! Непостижимо, как он мог выиграть!» Делла Стрит включила радио, взяла бумагу и карандаш и приготовилась записывать ставки. Когда они были объявлены, она записала все на листе бумаги и передала Мейсону. $50 на $2. Дрейк присвистнул и сокрушенно покачал головой. «Это составляет 27,5 на $1. Ты сделал две ставки, Перри?» На губах Мейсона промелькнула улыбка. «Я проявил своего рода научный интерес к скачкам, Пол». $55, мечтательно протянул Дрейк. «Темнота! Знаете ли вы, что это значит? Это значит, что тот, кто рискнул поставить $100 на пехотинца, получит $2750. Дрейк покачал головой, вздохнул и повторил. $2750. Даже ставка в $50 составит... «А что ты скажешь о ставке в $2?» – спросил Мейсон. Дрейк усмехнулся. «Ставка в $2 дала бы чистыми $55. Этого хватит, чтобы покрыть расходы, связанные с ипподромом, пообедать при свечах в компании с хорошенькой девушкой, заказать танец и...» «Но я не ставил на эту лошадь», – сказал он с огорчением. «И потерял $2, поставив на вундеркинда». «Как видите, довольствуюсь пончиком в шоколаде. Полагаю, вы с Деллой отпразднуете это событие?» «А что, неплохая мысль», — отозвался Мейсон. «Делла, почему бы нам не пообедать при свечах, не отведать отбивное запеченным картофелем?» «Картофель может сказаться на моей фигуре. Заменим его зеленым горошком, и я согласна». «Приятно слышать, что хоть кто-то наслаждается жизнью». Дрейк глубоко вздохнул, отодвинул чашечку и блюдце и привстал. «У меня скопилось много работы. Не знаю, когда кончу. Кто тебе подсказал, Перри?» «Он разработал свою систему», — ответила за Мейсона Делла. «И она его никогда не подводит. Перри всегда выбирает лошадь правильно». Дрейк уставился на нее широко раскрытыми от удивления глазами, а Делла продолжала. «Его не интересуют ставки, вес лошади, состояние бегового поля, мастерство жокея. Он просматривает список и выбирает лошадь с красивым именем. Лошадь, которая будет честно стараться победить. Не правда ли? Пехотинец – очень милое имя. В нем чувствуется что-то надежное, что-то такое». «О, Господи!» – воскликнул Дрейк презрительно. «Вы дилетанты! Вы разоритесь, если будете следовать этой системе. Она не дает ни малейшего шанса на успех». «Знаю», — согласился Мейсон. «А почему ты выбрал вундеркинда, Пол?» «Как я уже говорил, я учитывал его прежнее выступление и...» «Ну тебя к черту! Хватит об этом!» «Но твои 55 долларов недолго у тебя задержатся, если будешь следовать своей системе. Я не люблю размениваться по мелочам. Здесь 500 долларов». Мейсон небрежно бросил на стол 5 билетов по 100 долларов каждый. Дрейк, не в силах скрыть удивление, почти с благоговением произнес: «Свыше 14 тысяч долларов!» Потом поднял глаза и посмотрел в упор на адвоката. «Перри, ты не...» «Ну ладно, я все понял». «Честно старался победить? Благозвучное имя», — насмешливо повторил он и с этими словами выскочил из комнаты. Мейсон улыбнулся Дели Стрит. «Ну?» — спросила она. «Куда мы направимся?» «Обедать, а завтра днем на ипподром. Там есть окошечко, где выдают деньги за лошадей, одержавших победу накануне. Я предъявлю 5 билетов по 100 долларов. Сколько это составит, согласно подсчетам Дрейка?» Делла Стрит быстро подсчитала. $14,250. «Эти деньги, как с неба свалятся, молодой девице, у которой нет работы и которая ищет компаньонку, чтобы пополам платить за квартиру. Я слышал, что департамент налогов и сборов имеет на ипподроме своего представителя, проверяющего фамилии и адреса людей, которым выпадают крупные выигрыши». «Очень мило», — заметила Делла. «Представительство из одного лица? Полагаю, вам потребуется свидетель». «Безусловно». «Значит, мы должны поехать на ипподром и лично получить деньги?» «Да, возьмем с собой портфель и положим их туда». «Вы не откажетесь выбрать для меня лошадь, на которую можно поставить? Лошадь с красивым именем, которая будет честно стараться победить?» «А почему бы и нет? Сделаю это с удовольствием». Глава 3. Мейсон, умело лавируя среди машин, подъезжающих к стоянке у ипподрома, нашел, наконец, свободное место, припарковался, подал руку Дели Стрит и вместе с ней направился к центральной трибуне. «Вы выбрали мне лошадь?» — спросила Делла. «С красивым именем, которое меня не разочарует». «Да». «Какую?» «Фунт стерлингов. Это как денежный вклад в банке, не так ли?» «Замечательно!» — воскликнула Делла. «Что я должна сделать?» Мейсон торжественно вручил ей $2. «Как только откроется вон то окошечко, подойди туда, протяни служащему $2 и скажи, что ставишь на лошадь под номером 6. Это та самая». $2 на лошадь с таким именем? Да еще которую выбрал сам Перри Мейсон? $2? Это оскорбление. Я поставлю 10. «Послушай, лошадь лошадью, а $10 есть $10. Фунт стерлингов не просто лошадь. Это деньги, вложенные в банк. Это говорит о многом. О $2, о 10, о 2. А если она выиграет, а вы отговорите меня поставить на нее $10, как вы тогда будете себя чувствовать?» «Спорить с женщиной бесполезно», — вздохнул Мейсон. «Поставь $10. «Так я и сделаю». Они заняли места на центральной трибуне, и когда открылись окошки, где принимались ставки на первый заезд, Делла Стрит подошла к одному из них и вскоре вернулась с билетом на лошадь, указанную Мейсоном. «Все», — заявила она. «Пожалуй, пора приступать к делу», — решил Мейсон. «Я подойду к окошечку, где платят по ставкам, сделанным вчера. Ты будешь рядом, станешь свидетелем разговора». «А что, может возникнуть разговор?» — спросила Делла Стрит. «Служащий затевать разговоры не будет, но не исключено, что кто-нибудь другой его начнет». «Кто другой?» «Тот, с кем наша клиентка не испытывает ни малейшего желания встретиться здесь». «А не лучше, — предложила Делла Стрит, — если я первая подойду к окошечку и предъявлю один билет, а вы, наблюдая со стороны, сможете оценить обстановку?» Мейсон отрицательно покачал головой. «Мы должны получить деньги по всем билетам. Таково требование нашей клиентки. Нужно предъявить их все сразу, и сделать это должен я сам. Тогда, если возникнут неприятности, все будет выглядеть естественно, и ни у кого не будет основания считать, что я веду нечестную игру, что пытаюсь использовать тебя, а ты получаешь деньги по каждому билету в отдельности. Если что-то начнется, я должна сделать вид, что мы не знакомы, и отойти в сторону? Нет, этого не следует делать. Ты мой секретарь. Вполне естественно, что ты здесь со мной. Мы пришли на скачки и получаем деньги по ставкам, которые сделали вчера. Мы сделали? Переспросила она. Это было бы вполне естественно. Должно это вытекать из нашего разговора? Нет. Мы просто получаем деньги и удаляемся. Возможно, появится представитель департамента налогов и сборов и захочет узнать мое имя и адрес. Вы ответите ему? Конечно. Они молча подошли к нужному окошку. Мейсон достал 5 билетов и протянул их кассиру. Тот посмотрел на билеты, взглянул на Мейсона и сказал: «Третий заезд вчера, номер 4, так?» Мейсон кивнул. «Какими купюрами вы хотите получить? Не будете возражать против крупных?» «Не крупнее, чем $100». Кассир отсчитал деньги. «Прошу вас». Он протянул Мейсону целую пачку купюр. Мейсон взял деньги, открыл портфель. В этот момент с криком «Вот он! Арестуйте его! Это он!» к нему бросился мужчина невысокого роста, лет 40 или чуть постарше, с желтоватым лицом и глазами-буравчиками. Вслед за ним появился рослый человек, который, в отличие от первого, шагал степенно, не теряя чувства достоинства. Он показал Мейсону значок. «Полиция! Можно взглянуть поближе?» Мейсон взял значок и повертел им так, чтобы Делла Стрит смогла увидеть номер. «Да, вы из полиции». «Откуда у вас эти билеты?» – спросил полицейский. «Он хорошо знает, где их взял. Он взял их у Родни Бэнкса. Это мои деньги!» – не унимался маленький человечек. «Помолчите!» – попытался урезонить его полицейский. «Не желаете взглянуть на мое удостоверение?» – обратился Мейсон к полицейскому. «Перри Мейсон? То-то ваше лицо показалось мне знакомым. Как это я вас сразу не узнал? Я видел ваши фотографии в газетах». «Деньги!» – не успокаивался человечек. «Деньги! Заберите у него деньги! Пусть не заговаривает вам зубы!» «Да помолчите же!» – повторил полицейский. Мейсон повернулся к взволнованному мужчине. «Я Мейсон», – представился он, улыбаясь. «А как ваше имя?» «Не притворяйся, что не знаешь! Я Марвин Фремонт!» «На каком основании вы утверждаете, что имеете право на эти деньги, мистер Фремонт?» «И это тебе хорошо известно. Эти деньги – выигрыш по ставкам, которые сделал Родни Бэнкс. $500. Это казенные деньги. Он украл их у меня. Они принадлежат мне». Полицейский заколебался. «Ну что же вы? Заберите деньги и арестуйте его. Он сообщник!» – крикнул Фремонт. Мейсон улыбнулся полицейскому, который не мог ни на что решиться. «Ваше имя?» «Сид Бердетт». Мейсон протянул ему руку. «Я расследую кражу или растрату казенных денег», – начал объяснять полицейский. «Сомнений в том, что Бэнкс сделал ставку именно этими деньгами, у меня нет. Похоже, он не один раз запускал руку в кассу. Он работает у Марвина Фремонта. Вернее, работал». «Чего вы ждете? Заберите у него деньги!» – продолжал настаивать Фремонт. «Вы здесь для этого. Он соучастник. Арестуйте его и посадите вместе с Бэнксом. Этот продажный адвокат заодно с растратчиком. Посмотрите, она что-то записывает». «Я обратил на это внимание», – сказал Бердетт. «Мой секретарь», – объяснил Мейсон. «Зачем она это делает?» «Меня только что в присутствии свидетелей назвали продажным адвокатом. Считаю, что это дает мне право возбудить дело против этого джентльмена». «Какое еще дело? Если кто и может возбудить дело, так это только я сам. Мои деньги были использованы для ставок», — кричал Фремонт. «Полагаю, Родни Бэнкс является вашим клиентом?» — спросил полицейский. «Не стоит высказывать предположение», — перебил его Мейсон. «Вы хотите сказать, что это не так?» «Я и этого не говорю». «Ну ладно», — сказал Бердетт. «Я пока только провожу расследование, вот и все. Родни Бэнкс находится в тюрьме по обвинению в растрате. Вероятно, он уже давно играет на скачках и очень низко опустился. Кто-то подсказал ему поставить на пехотинца, и он очистил кассу. Однако Фремонту сразу все стало ясно, и он поехал на ипподром, чтобы арестовать Родни. «Кто произвел арест?» – поинтересовался Мейсон. «Я», – ответил Бердетт. «Сначала мы не смогли его разыскать, но увидев, что пехотинец пришел к финишу первым, отправились к кассам и стали ждать. Вскоре к окошечку для ставок в $50 подошел Бэнкс и предъявил билет. Но я арестовал его прежде, чем он успел получить деньги». «Он сделал какое-нибудь заявление?» – спросил Мейсон. «Сначала все отрицал, а потом замолчал». «Вы его обыскали?» «Да, конечно. В момент ареста проверил, нет ли у него пистолета, а в тюрьме еще раз тщательно обыскали». «Нашли билеты?» «Лишь один на $50. Думаете, у него еще были билеты?» «Мы в этом не сомневаемся. Очевидно, он незаметно передал их своему сообщнику». «Какова сумма растраты, мистер Фремонт?» – спросил Мейсон. «Не знаю». «Как не знаете?» «Все перепуталось». «Что перепуталось?» «Банкноты, деньги», – ответил Фремонт. «Я как раз собирался проверить бухгалтерские книги, но одно очевидно – все эти деньги мои. Не имеет значения, сколько денег растрачено. $500 взяты из моей кассы. Они украдены. Они принадлежат мне». «Возможно, Бэнкс выиграл достаточно, чтобы возместить недостачу», – стал размышлять Мейсон. «При условии, конечно, что недостача имела место. Я имею в виду деньги, выигранные по билету в $50». «Это не его деньги, это мои деньги», – перебил его Фремонт. «Я разбираюсь в законах, это мои деньги. Я имею на них право. Он растратил их. От этого они не стали его деньгами». «Они остались моими деньгами. Он поставил их, и ему повезло. По отношению ко мне это ничего не меняет. Он работает у меня. Это мои деньги, и это мой выигрыш». «Вам лучше обратиться к адвокату», – посоветовал ему Мейсон. «Я уже разговаривал с адвокатом». «Значит, вам следует еще раз проконсультироваться у него». «Арестуйте его». Фремонт начал трясти полицейского за рукав. «Он сообщник». Бердетт отрицательно покачал головой. «Я не буду арестовывать этого человека, он адвокат». «И», — продолжал Мейсон, — «когда будете у своего адвоката, поинтересуйтесь, каковы у меня шансы на получение компенсации за нанесенный мне ущерб». «Какой ущерб?» «Вы назвали меня продажным адвокатом», — пояснил Мейсон. Бердетт заулыбался. «Вы...» «Вы стряпчий по темным делам», — не сдавался Фремонт. «Ты и это записала, Делла?» — спросил Мейсон. Она кивнула. «Делла Стрит, мой секретарь, джентльмены». «Итак, мистер Фремонт, мистер Мейсон расставил все по местам. Обратитесь к адвокату», — подытожил Бердетт. «Ладно», — сдался Фремонт. «У меня есть адвокат и частный детектив. Наверняка от них больше пользы, чем от вас». «Ведь именно адвокат посоветовал мне позвать сюда полицейского, чтобы арестовать сообщника. Теперь послушайте меня. Если деньги не будут возвращены, вы оба понесете за это ответственность». «Действуйте», — сказал Мейсон. С ипподрома донесся шум, кто-то закричал. «Скачут!» Мейсон и Делла Стрит поспешили туда, откуда хорошо были видны скачущие лошади. «Ну и типчик этот мистер Фремонт, он просто неотразим!» Делла рассмеялась. «Прямо-таки босс!» — в тон ей сказал Мейсон. «Смею вам напомнить, мисс Стрит, что вы работаете у образцового шефа!» Она улыбнулась и сжала его руку. «Это компенсация за труды. А теперь поболеем за фунт стерлингов. Пусть он...» «С таким именем!» — перебил ее Мейсон. «Он просто не может потерпеть поражение!» Стоя, они следили за лошадьми на финишной прямой. Но фунт стерлингов не оправдал своего имени. «Кто бы мог подумать!» – воскликнула Делла. «Поставим на другую лошадь в следующем заезде», – предложил Мейсон. «Ты уже попыталась счастье, поставив на звучное имя? Теперь давай выберем лошадь, имя которой не внушает доверия и от которой нельзя ожидать достойного выступления». «Ставлю на нее $2», — решилась Делла Стрит. «Давай деньги, Делла. Я сделаю ставку для тебя». Мейсон подошел к окошку для ставок в $10. «Фунт стерлингов нас не очень порадовал», — обратился он к служащему. «Попробуем поставить на лошадь за номером 5. На фальшивомонетчика». «Одну ставку?» «Две. 2 билета по $10». Кассир протянул Мейсону 2 билета. Адвокат вернулся к Дели-стрит на центральную трибуну. «А вы не думаете, что вам вместе с крупной суммой требуется вооруженная охрана?» — спросила она. «Да, денег действительно много», — подтвердил Мейсон. «Мы рискуем оказаться в очень неприятной ситуации. Я подозреваю всех и вся». «А именно? Если бы я знал что-нибудь наверняка. Так или иначе, я оказался связанным с растратчиком, и у меня деньги, на которые объявился претендент. Более того, мне стараются приписать соучастие в растрате. Однако давай посмотрим скачки, а потом незаметно скроемся». Они уставились на табло. «Ставки на фальшивомонетчика определены как 20-1, заметил Мейсон. «Но до того, как заезд начнется, они несколько упадут». «Почему?» — спросила Делла. «Такое соотношение обычно соблазняет людей. Часто прогорев на десятке ставках по $2, они решают поставить на лошадь, которая, как им кажется, не подведет при ставках 10-1. И они вступают в игру, надеясь возместить свои расходы». Оглянувшись по сторонам, Мейсон прошептал: «Наш друг Марвин Фреймон здесь. Он не спускает с нас глаз». «Он боится, как бы вы сгоряча не сделали ставку его же деньгами», — пошутила Делла. «Все это очень странно», — заключил Мейсон. «О!» — воскликнула Делла Стрит. «Появились новые данные. Ставки снизились. 18-1. Даже еще ниже. 15-1. Не понимаю, как можно делать ставки на лошадь с таким именем. Этого можно ожидать только от тех, кто попался на фунте стерлингов, который так опозорился». «Итак, мы спрячем деньги в сейф», — начал Мейсон. «А мы разве не досмотрим заезд до конца?» Делла явно вошла в азарт. «Конечно, досмотрим», — заверил ее Мейсон. «Мне совсем не хочется, чтобы ты нанимала адвоката, который бы получал деньги по твоему билету». Делла Стрит засмеялась. Мейсон протянул ей билеты. «А теперь давай наблюдать во все глаза за нашей лошадью, болеть за нее и желать ей победы». «Он здесь», — Делла Стрит наклонилась к Мейсону. «И с ним еще двое». Мейсон бросил взгляд через плечо. «Вероятно, подкрепление», — заметил он. «А что он может сделать?» «Ничего». «А что, если это действительно казенные деньги?» «Мы об этом ничего не знаем». «Собственно говоря, этого никто не знает. Билеты опознавать нельзя. Конечно, кассир может вспомнить, кто сделал такие крупные ставки. Это не исключено. Но он не в состоянии опознать деньги». «А если все-таки выяснится, что человек, сделавший эти ставки, растратил казенные деньги», — поинтересовалась Делла. «Тогда им нужно будет доказать, что он купил билеты на казенные деньги, затем обратился ко мне, а я действовал в качестве его посредника или знал, что это казенные деньги. Чтобы получить эти деньги, им придется обратиться в суд». «А если бы они вас арестовали, деньги были бы конфискованы?» «Если бы это случилось», — ответил Мейсон, «Фремонт, кто бы он ни был, понял бы, что поторопился, ведь перед ними встали бы те же самые проблемы, с одной только разницей. Появилось бы уголовное дело, и тогда его заявлений будет недостаточно. Ему придется представить неопровержимые доказательства по всем пунктам». «О, Делла, смотри, они скачут!» «Какая наша?» «Номер 5». «О, она идет 4-й! Отстает, уже 5-я! Боже! С таким именем она не...» «Не торопись», — перебил ее Мейсон. «Лошадь выходит вперед. Она уже 3-я». «Должна бы выступать лучше, ведь я сделала на нее ставку. Смотрите, лошади делают круг. Наша приближается ко 2-й. «Давай, давай, давай! Давай, номер 5!» — вдруг закричал Мейсон. Фальшивомонетчик на дюйм приблизился к лошади, бегущей второй, затем к фавориту, и они трое тесной группой вышли на финишную прямую. На мгновение все затаили дыхание, и потом сотни голосов раздались в поддержку фаворита. Делла вскочила на сиденье, положила руки на плечи Мейсона и закричала: «Давай, давай, давай! Ой, шеф, кажется, это она!» «Увы, нет!» Она разочарованно опустилась на место. «Господи, ну почему я не поставила $2 на лошадь, которая бежала второй? Я могла бы выиграть!» «Это плотный финиш», — сказал Мейсон. «Они должны проявить пленку. Сколько времени это займет?» «Немного. Давай пробираться к выходу. Как только услышим результаты, сразу направимся к кассе». «Вы считаете, что у нас есть шанс?» «И неплохой», — ответил Мейсон. «По крайней мере, не потерять деньги». «Шанс не потерять деньги при ставках 15-1, — протянула Делла, — это что-то. Почему бы нам не остаться до конца? Может быть, мы...» «Ты забываешь, что мы здесь по делу. Начинаешь входить во вкус?» Они направились к выходу. «Вас уже поджидают», — шепнула Делла. Из группки людей выдвинулся Марвин Фремонт. «Вы посоветовали мне взять адвоката? Вот он!» «Я Баннистер Даулинг, мистер Мейсон. Представляю Марвина Фремонта». «Отлично. Вы ему понадобитесь». «А это Морей Хоубарт из детективного агентства Хоубарт», — представил Даулинг второго мужчину. «Частный детектив?» — спросил Мейсон. «Да», — подтвердил Хоубарт. «Ну что ж, в моем распоряжении всего лишь несколько минут. Что вам угодно?» «Деньги», — ответил Хоубарт. «И сейчас же, мистер Мейсон, у вас деньги, которые принадлежат моему клиенту», — пояснил Даулинг. «Почему вы считаете, что они принадлежат вашему клиенту?» — спросил Мейсон. «Этими деньгами были вчера сделаны ставки». «На какую лошадь?» «На пехотинца». «И поэтому они принадлежат Марвину Фремонту?» — поинтересовался Мейсон. «Постараемся понять друг друга, Мейсон», — сказал Даулинг. «Родни Бэнкс растратил деньги моего клиента. Его же деньгами сделал рискованную ставку. У него была недостача, и он хотел ее погасить. Эти ставки были для него единственным шансом, но его проступок был обнаружен. Полицейский застукал его у окошка для ставок в $50, когда он собирался получить деньги за пехотинца. Подозреваем, что он сделал и другие ставки». «Что же, по-вашему, он сделал с билетами?» — спросил Мейсон. «Он передал их сообщнику, который, в свою очередь, передал их вам», — ответил Даулинг. «А кто его сообщник?» «Его сестра. Ее видели у окошка для ставок в $100. «Почему вы ее не арестовали?» «Потому что она не пришла за выигрышем. Арест брата напугал ее. Она скрылась». «Вы можете опознать деньги, которые она использовала для ставок?» «Не все. Не все банкноты помечены». «Все это весьма интересно», — заметил Мейсон. «Не могу понять только, какое отношение это имеет ко мне». «Если это казенные деньги», — ответил Даулинг, «то Бэнкс не имеет права на них, а также на деньги, которые он выиграл на ипподроме. Автоматически они становятся собственностью его клиента». «Складывается весьма любопытная ситуация», — резюмировал Мейсон. «Хотелось бы уточнить кое-что. Я правильно вас понял? Бэнкс растратил казенные деньги». «Да». «Могли бы деньги, выигранные на ипподроме, покрыть недостачу?» «Думаю», — ответил Даулинг, «я не нарушу доверие моего клиента, если скажу, что эта сумма значительно превышает растрату». «Бэнкс находится в тюрьме?» «Он арестован по обвинению в растрате. Может быть выпущен до суда под залог в $5000, пока он не внес требуемую сумму». «Правильно я понял, что растрата значительно меньше $5000? «Да». «И вы не намерены позволить ему вернуть растраченные деньги?» «Конечно, нет. Это означало бы отказаться от судебного преследования за вознаграждение. Мой клиент хочет, чтобы Бэнкс ответил за растрату. В то же время ваш клиент намерен получить выигрыш». «Безусловно, ведь эти деньги принадлежат моему клиенту». «Очень любопытная теория», — протянул Мейсон. «Однако я ее не разделяю». «Тем не менее, может быть, вы скажете, каким образом эти билеты оказались у вас?» — спросил Даулинг. В ответ Мейсон лишь слегка улыбнулся. «Я хочу, чтобы вы нас правильно поняли», — продолжал Даулинг. «Мы откровенны с вами. Из профессиональной этики я предоставляю вам возможность для сотрудничества. Хотя, учитывая все вышеизложенное, вы можете быть квалифицированы как соучастник растраты и сообщник растратчика». «Благодарю вас. Только вы напрасно затрудняете себя, пытаясь объяснить мне, что такое закон. У меня в офисе достаточно пособий по юриспруденции, и если я в чем-либо сомневаюсь, то всегда могу найти там ответ». «Ну что ж», — рассердился Даулинг, — «идите и уточните, когда человек может считаться соучастником, и не думайте, что если вы адвокат, то можете помогать растратчику казенных денег. Причина, по которой я порекомендовал вашему клиенту проконсультироваться у адвоката, — сказал Мейсон, — в том, что он в присутствии свидетелей позволил себе сделать клеветническое заявление. Он назвал меня продажным адвокатом и стряпчем по темным делам». Даулинг взглянул на Фремонта. «Это ложь», — заявил тот. «Это совсем не так. Мистер Мейсон неправильно меня понял. Я говорил о другом, о других адвокатах». «О мистере Даулинге», — съязвил Мейсон. «Не попадитесь в ловушку, Фремонт», — вмешался Даулинг. «Лучше уж молчите, вы уже достаточно наговорили». «Да, даже слишком», — заметил Мейсон. «У вас есть свидетели?» — спросил Мейсон о Даулинг. «Мой секретарь и полицейский. Если не ошибаюсь, его зовут Сидней Бердетт». «Его секретарь?» — презрительно фыркнул Фремонт. «Да она скажет все, что...» «Молчите!» — приказал Даулинг. «Почему? Пусть говорит», — сказал Мейсон. «Возможно, у моего секретаря тоже появится причина возбудить дело». «Думаю», — предложил Даулинг, — «мы продолжим этот разговор без моего клиента». «И без меня», — заметил Мейсон. «Мы ждем, когда...» В это время на табло вспыхнул свет, и диктор объявил: «Первое место занял фальшивомонетчик. Второе — больше и лучше. Третье — горячая голова». «Пойдем получим деньги по нашим билетам», — обратился Мейсон к Делли. «Нам пора. Может быть, вы претендуете и на этот выигрыш, так же, как и на другой?» «Подождите», — попытался остановить его Фремонт, — «по какой системе вы играете?» «По очень простой, но практически безошибочной». «В чем ее суть?» — оживился Фремонт. «Может быть, вы позволите мне вести разговор?» Даулинг был явно недоволен. «Я готов отвечать на вопросы вашего клиента», — улыбнулся Мейсон. «Но раз вы возражаете против того, чтобы я разговаривал с ним или он со мной, думаю, нужно с этим согласиться. Пошли, Делла». «Подождите», — раздался голос Фремонта. «Он не имел в виду разговор о скачках. Он хотел сказать, чтобы я не говорил о том, о чем сказал. Я имею в виду, что вы сказали, что я сказал, что...» «Успокойтесь», — попытался остановить его Даулинг. Мейсон взял Деллу под руку и повел к кассам. «Сюда, шеф!» Делла легонько подтолкнула его. «Нет, не сюда. Посмотри на свой билет». $10, — воскликнула Делла Стрит. «Наверное, вы по ошибке отдали мне свой билет». «Нет, у меня такой же. Я подумал, раз мы разработали почти безупречную систему, нужно обязательно ее использовать. Я не мог смириться с тем, что ты поставила $10 на проигравшую лошадь и только 2 на победителя». «Но, шеф, ставки составляют...» «На твой билет в $10 ты получишь приблизительно... Сейчас узнаешь, сколько». Мейсон предъявил оба билета и получил по $160 на каждый. «Возьми, пожалуйста, Делла. А мы совсем неплохо провели день на скачках». За спиной Мейсона раздался голос Фремонта. «Послушайте, мистер Мейсон, мы можем стать друзьями. Мне бы хотелось знать, как вы выбираете лошадей». «Это безошибочная система», — сказал Мейсон. «Но я обещал дирекции ипподрома не рассказывать секрета никому, кроме самого близкого друга. А вас вряд ли можно назвать таковым. Пошли, Делла». И они направились к машине. «Слегка наклони голову в мою сторону и начни разговаривать, Делла. А сама краем глаза посмотри, нет ли за нами слежки», — попросил Мейсон. Делла Стрит повернула к нему голову, весело улыбнулась, кивнула и сказала: «Вы хотели, чтобы я обратилась к вам и бросила взгляд назад? Думаю, это детектив. Ну что ж, доставим ему удовольствие. Ему предстоит веселенькая погоня». Они подошли к машине. Мейсон помог Делле сесть. Сам сел за руль, захлопнул дверцу, нажал на стартер и, не торопясь, влился в общий поток. Затем начал набирать скорость, время от времени поглядывая в зеркало заднего вида. Мейсон успел проскочить светофор, проехал один квартал, повернул налево, потом направо, потом снова налево, сделал двойной разворот, дал задний ход и, наконец, остановился на небольшой улочке. «Но как, Делла?» «Никого. Все тихо и спокойно. Вы думали, они попытаются на вас напасть?» «Не исключено. Вероятно, они поставят агента у твоей квартиры и у нашего офиса. Им будет трудно установить, где я живу. Что будем делать?» «Прежде всего, ничего такого, на что они рассчитывают. Мы не поедем ни в офис, ни к тебе домой». «Но у вас с собой эти деньги», — начала Делла Стрит. «И пистолет», — продолжил Мейсон и серьезно посмотрел на нее. «Если адвокат в субботу приглашает своего секретаря на скачки и подсказывает ей, на какую лошадь следует сделать рискованную ставку, и ставка в $10 приносит ей $160, то вполне естественно отпраздновать это событие, позволить себе, скажем, отбивную с жареным луком, шампанское и немного потанцевать». «Думаю, вы все рассчитали правильно. А наша клиентка...» «Наша клиентка, несомненно, попытается связаться с нами. Узнаем у Пола Дрейка. И в течение вечера будем ему звонить». «Она ведь хочет получить наличными?» – спросила Делла Стрит. «Да, деньги будут у нас, пока мы не передадим их по назначению. Вас поставили в известность, что это растраченные казенные деньги. В какое положение это ставит вас?» «Мне было лишь сказано, что некий Родни Бэнкс обвиняется в растрате. Но пока не будет доказана его виновность, действует закон презумпции невиновности. Я не знаю никакого Родни Бэнкса. Никто не говорил, что Одри Бикнелл совершила растрату. Поэтому, мисс Стрит, не будем об этом беспокоиться. А портфель с деньгами? Я переложу деньги в пояс, а портфель заполню газетами. Я ответил на твой вопрос?» «Да. А наша клиентка? Почему она так хочет получить выигрыш наличными, и что она сделает с деньгами, когда мы передадим их ей?» «Наша клиентка не сочла нужным посвящать нас в это, Делла. Не навлечет ли она на себя опасность такой огромной суммой денег?» «Вероятно, ее подстерегают и другие опасности. Позвоним Полу Дрейку и доложимся. Потом посмотрим, как будут развиваться события». Глава 4. Из телефонной будки Мейсон позвонил в офис Полу Дрейку. «Пол, это Перри. Меня кто-нибудь спрашивал?» «Да, очень настойчиво. Чем ты так притягиваешь женщин?» «Кого именно?» «Женщину с очень приятным голосом, назвавшуюся Одри Бикнелл. Она в течение последних полутора часов звонила 4 раза. Говорит, по чрезвычайно важному делу». «Что просила передать?» «Позвони в мотель Фоули и попроси Нэнси Бэнкс». «Сейчас?» «Да, сейчас. Наверное, ждет у телефона. Просила, чтобы ты связался с ней как можно скорее». «Ладно, позвоню». «Сейчас?» – переспросил Дрейк. «Я в телефонной будке. Здесь немного шумно, но...» «Думаю, что-то очень важное, Перри. По крайней мере, она так считает». «Хорошо, я позвоню. Свяжусь с тобой позже. Будь здоров». Адвокат повесил трубку и набрал номер мотеля Фоули. «Попросите, пожалуйста, мисс Нэнси Бэнкс». «Одну минуту. Она в 14-м номере, не вешайте трубку. Я ей позвоню». Вскоре в трубке послышался торопливый взволнованный голос. «Алло! Алло, это мистер Мейсон?» «Слушаю». «Думала, не дождусь вашего звонка. Вы были на ипподроме?» «Да». Деньги получили?» «Какие деньги?» «Вы знаете, какие, мистер Мейсон. Деньги по билетам, которые я вам дала. О, я забыла, когда я была у вас в офисе, я представилась как Одри Бикнелл». «Это что, кличка?» «Нет, не употребляйте этого слова. Это литературный псевдоним». «Итак, вы Нэнси Бэнкс», — сказал Мейсон. «Что вы хотите?» «Мистер Мейсон, я хочу, чтобы вы взяли деньги. Вы же их получили?» «Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу услышать продолжение. Вы сказали, что хотите, чтобы я взял деньги и...» «Да, я хочу, чтобы вы внесли залог за моего брата Родни Бэнкса. Он в тюрьме по обвинению в растрате. Залог установлен в $5000. Заплатите $5000 из выигрышных денег, а остальные принесите мне». «Одну минуту», — прервал ее Мейсон. «Не торопитесь. Расставим все на свои места. Пока вы для меня лишь голос по телефону. А по телефону можно услышать очень много голосов. Если дело срочное, можно договориться о встрече в удобном для вас месте. Я удостоверюсь, что вы именно то лицо, которое оставило мне билеты. Передам вам деньги, вы напишите расписку, а затем, если вы хотите, чтобы я внес залог за Родни Бэнкса, вы изложите свою просьбу на бумаге, дадите мне деньги, и я внесу залог за вашего брата». «Это займет очень много времени, мистер Мейсон. Не проявляете ли вы ко мне излишнюю осторожность?» «Я адвокат», — ответил Мейсон. «Имею дело с неизвестным мне человеком. Поэтому вряд ли стоит говорить об излишней осторожности. Скажем просто, я осторожен, и на этом поставим точку». Конец первой части. Продолжение следует.